Глава пятая. Мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело, будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом, духовное тело, созданное Всевышним, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда будем одеты в наше небесное жилище. Одевшись же в него, мы не будем бестелесными духами. Но пока мы еще находимся в нашей земной палатке и стонем, нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но тем не менее хотим быть одеты в вечное, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Всевышним, давшим нам своего Духа, как залог того, что Он нам обещал. Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Повелителя. Ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы, уже покинув наши тела, поселиться у Повелителя. Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Повелитель, будь мы в теле или вне его. Ведь всем нам предстоит явиться на суд Масиха, и каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле. Итак, зная, что такое страх перед Повелителем, мы стараемся убедить других. Всевышнему же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем служителям, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Если кто-то полагает, что мы не в своем уме, то мы стали такими для Всевышнего. Если же мы рассуждаем здраво, это для вас. Любовь Масиха движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Масих умер за всех, то значит все умерли для своей старой греховной жизни. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Масиха, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится в единении с Масихом, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Всевышнего, который примирил нас с собой благодаря Масиху и дал нам служение примирения. То есть Всевышний через Масиха примирил с собой мир, не осуждая людей за их грехи. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Масиха, так как через нас с людьми говорит Всевышний. Поэтому мы умоляем вас от имени Масиха, примиритесь со Всевышним. На безгрешного Масиха Всевышний возложил вину за грех людей, чтобы в единении с Ним мы стали праведными перед Всевышним.